Приложение 9. Исправление генетических, наследственных моделей поведения и черт характера. Психологи и целители в своей работе часто сталкиваются с такой ситуацией. Вроде все объясняешь человеку, что он делает неправильно и как надо. Человек сознательно все понимает, совсем соглашается, искренне хочет исправить свой недостаток. При этом на практике, пока он старается делать все правильно, все идет хорошо. Но как только он забывает о том, что нужно постоянно контролировать себя и теряет сознательный контроль, старые привычки предательски прорываются снова и все портят. И это может продолжаться очень долго. Наверное, потому что человек – многоуровневое существо, как матрешка, в котором сознание составляет совсем небольшую часть. А основные наши инстинкты, привычки и механизмы живут на более глубоких уровнях – подсознательном, бессознательном и генетическом. Чтобы искоренить какую-то вредную привычку радикально и полностью, нужно исцелять все уровни, а не только поверхностный. При этом важно смотреть, где изначально, на каком уровне родилась вредная привычка, та программа, от которой хотите избавиться. Если вредная привычка, негативная программа, возникла изначально в роду у предков, имеет смысл пройти в тот самый первый сбой в роду, когда возникла эта негативная программа. Все там исправить, исцелить, переписать сюжет на здоровье и позитив. И после этой целительной работы автоматически исцелится вся родовая программа. Все последующие поколения и новые полезные привычки будут проявляться у вас автоматически, без постоянных сознательных усилий с вашей стороны. Как это сделать практически? Практика. Часть первая. Метод погружения Натальи Любимовой. Для диагностики и исцеления родовых программ я разработала метод погружения, с помощью которого можно попробовать погрузиться в первую ситуацию, когда произошел сбой в роду и заложилась родовая программа, которая вам сейчас мешает. В этом методе нам надо будет нарисовать наши родовые линии, линии жизни наших предков и интуитивно отметить на них, где произошел первый сбой в роду, та ситуация, которая включила негативную родовую программу. А затем с помощью специальных вопросов погрузимся и разберем эту ситуацию. Метод хорош тем, что он позволяет в точности до секунды выйти на настоящую причину сбоя, невезения и проблем в роду. Итак, давайте нарисуем схематически наши родовые линии. Я обычно пользуюсь для этой работы общей схемой диагностики, на которой изображены и линии настоящего воплощения, и линии прошлых воплощений, и наши родовые линии. На этой схеме настоящее время – этот момент, где вы находитесь сейчас, а промежуток между рождением и настоящим временем – это вся ваша жизнь, настоящее воплощение, которое вы помните сознательно. Вправо по стрелке будет уходить ваше будущее. Влево от точки рождения идет линия прошлых воплощений. Как с ней можно работать, я расскажу немного позже. От точки вашего рождения вверх и вниз идут такие усики – ваша мама и папа, и от них их родители, ваши бабушки и дедушки. От каждого предка тянется его родовая линия. Теперь ваша задача найти интуитивно тот первый сбой, где заложилась та родовая программа, которую вы хотите исправить. Например, вы не можете сознательно избавиться от стеснения при общении в рамках настоящего воплощения и хотите выйти на тот первый сбой в роду, где заложилась эта программа. Для этого давайте интуитивно отметим любым штришком на родовых линиях ту ситуацию, тот сбой, который впервые включил программу стеснения в вашем роду. Доверяйте своей интуиции. Не надо слишком долго и натужно думать, где бы вы поставили отметку. Если слишком серьезно заморочиться по этому поводу, вы войдете в стресс и способности переблокируются. Поэтому лучше всего относиться к этому легко, как к игре, и особо не задумываясь, интуитивно отмечать, как рука сама идет, доверяя мудрости своего организма. Имейте в виду, что вам может захотеться отметить несколько ситуаций на разных родовых линиях. Это значит, что в вашем случае, в вашем роду, было несколько причин, включивших эту программу. Также вам может захотеться отметить какой-то длительный затяжной период, целую полосу событий, включивших полосу подобных событий в жизни предков. Доверяйте себе и своей интуиции, как чувствуете, как правильно лично для вас. Итак, мы отметили тот сбой из-за которого включилась программа стеснения при общении в вашем роду. Допустим, это выглядит так. Сбой отмечен на родовой линии дедушки по линии матери. Теперь нам нужно погрузиться в эту ситуацию сбоя и жизни предков, чтобы разобраться, что там произошло. Для этого представьте вашего предка в этой ситуации сбоя. Внутренне настройтесь на него. Представьте, какое у вашего предка эмоциональное состояние в этой ситуации. Не нужно пытаться специально что-то увидеть. Достаточно представить, и вскоре вы все поймете сами. Итак, представьте его эмоциональное состояние в ситуации сбоя. Спросите себя, как себя чувствует мой предок в ситуации сбоя? Ему спокойно или тревожно? Его что-то радует или волнует? Какое у него настроение? Какое внутреннее состояние? И послушайте внутренний ответ. Можете записывать или проговаривать, или просто продумывать свои ответы, как вам удобнее. Никуда не торопитесь и дайте себе время погрузиться в эмоциональное состояние вашего предка в ситуации сбоя и прочувствовать его. Вы можете отвечать мысленно на эти вопросы, если вам так удобнее. Либо можете записывать ответы на эти вопросы. Спросите себя, кто это, мужчина или женщина? Какой это век примерно? Какая страна? Доверяйте внутреннему знанию. Все образы, которые приходят в погружении изнутри, все правильные. Если вы не уверены в себе, проверяйте себя маятником. О том, как сделать маятник самому и научиться с ним работать, можно посмотреть в приложениях в конце этой книги. Теперь представьте, не надо пытаться ничего увидеть, достаточно представить, и у вас включатся передние лобовые доли, и вы мягко войдете в эту ситуацию. О чем он, она думает в ситуации сбоя? Кто есть рядом с ним, с ней? Где предок находится? На улице, в помещении? Как выглядит окружающее его пространство? Что происходит? Никуда не торопитесь и спокойно послушайте внутренние ответы на эти вопросы, доверяя внутреннему знанию. Теперь представьте и спросите себя, что произошло в этой ситуации? Какой стресс, проблема произошел с моим предком? Из-за чего произошел сбой? Каким образом заложилась негативная программа? Допустим, ваша прапрабабушка что-то рассказала лучшей подруге, какой-то свой девичий секрет. Об этом узнало все село, и все смеялись над ней и стыдили ее. И затем она закрылась, замкнулась в себе и перестала делиться сокровенным с кем бы то ни было. Стресс мог быть таким сильным, что она оставалась такой же замкнутой всю оставшуюся жизнь, и ее дети и внуки впитали с молоком матери и унаследовали этот ее паттерн, программу поведения. И она передается по роду до сих пор. И когда потомки пытаются исправить это на сознательном уровне, не осознавая истинные причины и глубокие древние родовые программы, это оказывается очень сложно, потому что тело сопротивляется открытому искреннему общению, неся в себе мощный генетический код.